Некоммерческое учреждение культуры «Слово» представляет программу «Театральный фонограф». Программа подготовлена при финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати и телерадиовещания. «Преступление и наказание» – радиоспектакль в 13 частях по одноименному роману Федора Михайловича Достоевского. Часть вторая. Мармеладов протолкнул Раскольникова вперед, а сам, не входя в комнату, стал в самых дверях на коленке. Воротился! Изверг! А где деньги? Что у тебя в кармане, показывай! И платье не то! Ты пробил! Ты. Все пробил! Ты мне, ой, голодные! В наслаждение! А вы? Сверня, вам не стыдно? Из кабака! Ты с ним пил? А ну-ка! Ты с ним тоже пил! Вон! Да за что же мне это? Раскольников поспешил уйти, не говоря ни слова. Уходя, он загреб в кармане сколько пришлось медных денег и неприметно положил на окошко. Потом, уже на лестнице, одумался и хотел было воротиться. Что за вздор я сделал? Зачем? У них тут есть Соня, а мне самому надо. Впрочем, назад уж не возьму. А Соне помадки ведь тоже нужно. Да, денег стоит сия чистота. Ай да Соня. Какой колодец, однако ж, сумели выкопать. И пользуются. Вот ведь пользуются и привыкли. Поплакали и привыкли. Ко всему-то подлец человек привыкает. Ну, а коли я соврал, коли действительно не подлец человек, весь вообще, весь род, то есть человеческий, то значит, что все остальное — предрассудки. И нет никаких преград. И так тому и следует быть. Он проснулся на другой день после тревожного сна. Проснулся желчный, раздражительный, злой и с ненавистью посмотрел на свою каморку, жалкую клетушку с пыльными, всюду отставшими обоями. Трудно было более опуститься и обнеряжиться, но Раскольникову это было даже приятно в его теперешнем состоянии духа. Он решительно ушел от всех, как черепаха в свою скорлупу. Настасья, кухарка и единственная служанка хозяйкина, отчасти была рада такому настроению жильца и совсем перестала у него убираться. Так только, в неделю раз, нечаянно, бралась за веник. Вставай! Чего спишь-то? 10:00. А? Настасья, ты? Я. Вот чай тебе принесла. Хочешь чайку-то? Поди отощал. Чай-то от хозяйки, что ли? Какой от хозяйки? Вот сахарку еще. Настасья, возьми, пожалуйста. Вот, сходи и купи мне сайку. Да, возьми в колбасной, хоть колбасы немного подешевле. Да сайку-то я тебе 7 минут принесу. А не хочешь ли ты вместо колбасы-то щей? Ой, хороший щи, вчерашний. Ну, неси, коли хороший. О, вот и ладно. Вот хорошо. О. Еще вчера тебя оставляла. Да ты пришел. Поздно пришел. Вот, кушай. Ой. А Прасковья-то Павловна полицию на тебя хочет жалиться. В полицию. Что ей надо? Как что? Денег не платишь, из квартиры не сходишь. Известно, что надо. Черт, этого еще не доставало. Нет, мне теперь не кстати. Дура она. Ой, а ты что, умник? Лежишь как мешок. Ничего тебя не видать. Прежде, говоришь, детей учить ходил. А теперь по что ничего не делаешь? Я делаю. Что делаешь? Работу. О, какую работу? Думаю. Денег-то много, что ли, надумал? Без сапог нельзя детей учить. Да и наплевать. А ты в колодец не плюй. За детей медью платят. Что на копейки сделаешь? Ой, а тебе бы вот сразу весь капитал. Да, весь капитал. Ну. О, да, забыл. К тебе ведь письмо вчера без тебя пришло. Письмо? Ко мне? От кого? От кого не знаю. Ну так неси же, ради бога, ну неси. Ой, несу. От кого не знаю. А вот 3 копейки почтальон свои отдала, вот. Держи. Так и есть от матери, господи. Так 3 копейки-то. Настасья, уйди. Ну вот твои 3 копейки, только ради бога, скорее уйди. Письмо дрожало в его руках. Когда Настасья вышла, он быстро поднес его к губам и поцеловал. Потом долго вглядывался в почерк адреса, в знакомый и милый ему мелкий и косенький почерк его матери, учивший его когда-то читать и писать. Он медлил, как будто боялся чего-то. Наконец, распечатал. «Милый мой Родя, вот уже 2 месяца слишком, как я не беседовала с тобой письменно, отчего сама страдала и даже иную ночь не спала, думая. Но ты, наверное, не обвинишь меня». «Но ты, наверное, не обвинишь меня в этом невольном моем молчании. Ты знаешь, как я люблю тебя. Ты один у нас, у меня и у Дуни. Ты наше все, вся надежда, упование наше. Что было со мной, когда я узнала, что ты оставил университет за неимением содержать себя, и что уроки и прочие средства твои прекратились? Чем могла я с моими 120 рублями в год пенсиона помочь тебе? 15 рублей, которые я послала тебе 4 месяца назад, я занимала у здешнего купца и должна была ждать, когда выплатится долг. Но теперь, слава Богу, я, кажется, могу тебе еще выслать. Да и вообще, мы можем теперь даже похвалиться фортуной». «Похвалиться фортуной? Угадываешь ли ты, мой милый Родя, что сестра твоя вот уже как 1.5 месяца живет со мной? Слава тебе, Господи, кончились ее истязания. Но расскажу тебе по порядку, как все было и что мы от тебя до сих пор скрывали». «Скрывали?» «Я и сама-то всей правды тогда не знала о том, что творилось в доме господ Свидригайловых, куда, как ты знаешь, Родя, Дунечка вступила прошлого года гувернанткой. Господин Свидригайлов обходился с ней очень грубо и делал ей разные неучтивости и насмешки за столом. Несмотря на доброе отношение к ней Марфы Петровны, супруги господина Свидригайлова и всех домашних, Дунечке было очень тяжело. Представь себе, этот сумасброд давно уже возымел к Дуне страсть, но все скрывал это под видом грубости и презрения к ней. Наконец осмелился сделать Дуне явное гнусное предложение, обещая разные награды, и сверх того бросить все и уехать с нею за границу. Развязка же наступила неожиданная». Марфа Петровна нечаянно подслушала своего мужа, умолявшего Дунечку в саду, и, поняв все превратно, во всем же ее и обвинила. Произошла ужасная сцена. Марфа Петровна даже ударила Дуню. Наконец приказала отвезти ее тотчас же ко мне в город на простой крестьянской телеге. О, Господи. Целый месяц у нас по всему городу ходили сплетни. Знакомые от нас отстранились, даже кланяться не хотели. А хозяева стали требовать, чтобы мы съехали с квартиры. И всему этому причиной была Марфа Петровна, которая успела обвинить и загрязнить Дуню во всех домах, разнеся всю историю в короткое время, не только в городе, но и по уезду. Я заболела. Заболела, ах, матушка. Дунечка же была тверже, утешала и ободряла меня. И по милосердию Божию наши муки были сокращены. Господин Свидригайлов отдумался и раскаялся, и, вероятно, пожалев Дуню, представил Марфе Петровне полные и очевидные доказательства всей Дунечкиной невиновности. Марфа Петровна была совершенно поражена. На другой же день приехала к нам, рассказала нам все, горько плакала и умоляла Дуню простить ее. А вся гнусность этого дела легла неизгладимым позором на ее мужа. К Дуне все стали вдруг относиться с особенным уважением, что способствовало и тому неожиданному случаю, через который теперь меняется вся наша судьба. Узнай, милый Родя, что к Дуне посватался жених, и она успела уже дать свое согласие. Он уже надворный советник, Петр Петрович Лужин, и дальний родственник Марфы Петровны. Благонадежный и обеспеченный, служит в двух местах и уже имеет свой капитал. Петр Петрович по многим признакам человек весьма почтенный, хотя и небольшого образования, но умный и, кажется, добрый. Ну, конечно, ни с ее, ни с его стороны особенной любви тут нет. При втором визите, уже получив согласие, в разговоре он выразился, что уже и прежде, не зная Дуни, положил взять девушку честную, но без приданного, которая уже испытала бедственное положение. Ибо муж ничем не должен быть обязан своей жене, а гораздо лучше, если жена считает мужа за своего благодетеля. Ах, благодетель! Ах, Авдотья Романовна, перед тем, как решиться, не спала всю ночь. Потом долго и горячо молилась перед образом, а наутро объявила, что решилась. Петр Петрович отправляется теперь в Петербург. Интересно знать, зачем. У него там большие дела, и он хочет открыть публичную адвокатскую контору. Дуня только и мечтает об этом. Уже составила целый проект, как ты впоследствии можешь быть товарищем и даже компаньоном Петра Петровича по его тяжебным занятиям, тем более, что ты и сам на юридическом факультете. Я и Дуня очень скоро выезжаем в Петербург. Как только Петр Петрович осмотрится и даст нам знать. Дуня вся в волнении от радости свидания с тобой и сказала раз в шутку, что уже из этого одного пошла бы за Петра Петровича. Он так добр, что взял на себя часть издержек по нашему проезду в столицу. На свой счет доставит нашу поклажу. А мы с Дунечкой по железной дороге, там всего 90 верст. Доберемся с одним знакомым мужичком-извозчиком, а там прокатимся в третьем классе. Ай, добрый господин Лужин, добрый. Шутка ли, поклажу взял на себя? А они невеста и мать мужичка подряжают в телеге, рогожую крытой, а потом и в третьем классе. Ничего, ничего, ничего. Ну, довольно. Два листа кругом уписала, целая история наша. Обнимаю тебя, бесценный мой Родя, до близкого нашего свидания. Люби Дуню, сестру свою, как она тебя любит. Больше самой себя любит. Она ангел, Родя. Она ангел, Родя. Ты у нас все. Вся надежда наша и упование. Все. Обнимаю тебя крепко-крепко. Вся надежда наша и упование. Ты целую, без счет. Твоя догруппа. Обнимаю тебя. Пульхерия крепко, Раскольникова. И целую бесчетно. Твоя догруппа. Пульхерия Раскольникова. Почти все время, как читал Раскольников, лицо его было мокро от слез. Наконец ему стало душно в этой желтой каморке. Он схватил шляпу и вышел, уже не опасаясь с кем-нибудь встретиться на лестнице. Он шел по направлению к Васильевскому острову, не замечая дороги, шепча про себя и даже говоря с собою вслух, удивляя прохожих. «Не бывать этому браку, пока я жив, и к черту господина Лужина! Нет, мамаша, нет, Дуня, не обманут меня вам! Знаю, Дунечка, о чем ты всю ночь продумала, о чем молилась перед Казанской Божьей Матерью. На Голгофу-то тяжело всходить. А? Куда и прешь? А? Ослепый был! Шатаются тут, господа! Значит, за делового и рационального человека изволите выходить, Авдотья Романовна. И кажется, доброго. И за это кажется... Дунечка замуж идет великолепно. Нет, Дуню я знаю. Ей человек сей ясен. А она хлеб черный один будет есть, да водой запивать, но душу свою не продаст за комфорт. Почему же теперь соглашается? Дело ясное. Для себя... Для комфорта своего себя не продаст. А за брата, за мать продаст. Явно, что тут никто иной, как... Родион Романович Раскольников на первом плане стоит. Тут мы и от Сонечкина жребия, пожалуй, что не откажемся. Сонечка Мармеладова, вечная Сонечка, пока мир стоит. Да что вы обо мне-то подумали? Не хочу, не хочу я вашей жертвы, Дунечка, не хочу. Мамаша, не бывать тому, пока я жив, не бывать, не бывать, не бывать. А что же ты сделаешь, чтоб этому не бывать? Запретишь? Нет. Нет, тут надо теперь же что-нибудь сделать. Или отказаться от жизни совсем. Послушно принять судьбу, как она есть, и отказаться, отказаться от всякого права действовать, жить и любить. Вдруг он вздрогнул. Одна, тоже вчерашняя мысль, опять пронеслась у него в голове. Он уже ждал ее. Старуха! Еще зимой знакомый студент сообщил ему адрес старухи Алены Ивановны, если бы на случай пришлось ему что-то заложить. Разыскав старуху, с первого взгляда, еще ничего о ней не зная, он почувствовал к ней непреодолимое отвращение. На обратном пути зашел в один плохонький трактиришко, спросил чаю и крепко задумался. Странная мысль наклевывалась в его голове, как из яйца цыпленок. Рядом за столиком сидел незнакомый студент и молодой офицер. И странное дело, они говорили про старуху-проценщицу. Нет, славная она. У нее всегда можно денег достать. Богата, как жид. Может сразу 5000 выдать. А и рублевым закладом не брезгует. До наших ногу не перебывала. Только стерва ужасная. Есть у нее сестра Лизавета, которую она такая маленькая и гаденькая бьет поминутно и держит в совершенном порабощении. Тогда как она, Лизавета, 8 вершков росту, работает на сестру и кухаркой, и прачкой. Нескладная. И что удивительно, поминутно беременна. Да ведь она ж урод. Ну, да, смуглая такая, словно солдат переряженный, но не урод. Она тихая, кроткая. Многим нравится. Да ведь она и тебе нравится, а? Ну, и странности. Нет, я тебе вот что скажу. Я бы эту проклятую старуху убил и ограбил. И уверяю тебя, что без всякого зазору совести. Так-таки убил. Ну, я сейчас, конечно, пошутил. Пошутил, но смотри. С одной стороны, глупая, ничтожная и злая старушонка, всем вредная, которая завтра и сама собой умрет, понимаешь? Ну, понимаю. А с другой стороны, молодые, свежие силы, пропадающие даром без поддержки. 100, 1000 добрых дел и начинаний, которые можно поправить на старухины деньги, чтобы с их помощью посвятить себя потом на служение всему человечеству. В самом деле, что значит на общих весах жизнь глупой и злой старушонки? Не более как жизнь вши. Таракана. Одна смерть и 100 жизней взамен. Решиться. Решиться. Но я же этого не вынесу. Ведь еще вчера, когда ходил делать эту проклятую пробу, ведь вчера еще понял, что не вытерплю. Было около 9 часов, когда он проходил по Сенной. У самого переулка на углу мещанин и баба, торговавшие нитками и тесемками, тоже поднимались домой, но замешкались, заговорив с подошедшей знакомой. Знакомая это была завтра Лизавета, сестра старухи-проценщицы. А вы на сей раз ей ничего не говорите. А зайдите к нам, не спросите. Зайти. Оно дело выгодное. Чему в часу? Завтра. Хорошо, приду. Раскольников прошел мимо тихо, стараясь не проронить ни слова. Нельзя было рассчитывать на более очевидный шаг к успеху замысла. Ведь теперь, без всяких опасных расспросов и разыскиваний, он знал, что завтра, в таком-то часу, такая-то старуха, на которую готовится покушение, будет дома одна. Вы слушали вторую часть радиоспектакля «Преступление и наказание» по одноименному роману Федора Михайловича Достоевского. Роли исполняли от автора Леонид Кулагин, Родион Раскольников, Сергей Чинишвили, Катерина Ивановна, Алина Покровская, Мармеладов, Лев Дуров, Пульхерия Раскольникова, Людмила Полякова, Настасья, Ирина Бякова, офицер Олег Семисынов, студент Дмитрий Филимонов, Лизавета Ольга Васильева. В эпизодах Борис Соколов и Клавдия Моисеева. Инсценировка Татьяны Сахаровой. Режиссер-постановщик Виктор Трухан. Композитор Шандор Калыш. Звукорежиссер Алексей Ворошилов. Ассистент режиссера Михаил Розенберг. Редактор Наталья Шолохова. Некоммерческое учреждение культуры «Слово», театральный фонограф. Программа подготовлена при финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати и телерадиовещания. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время.